В голове стучала только одна мысль – закрыться, скорее закрыться. Я не мог больше стоять на коленях и упал, скрючившись на землю. Тысячи, миллионы иголок, казалось, пронзали мозг. На долю секунды сознание исчезло. К счастью, на улице никого не было, все уже ушли в дом, поэтому моего падения никто не видел. Когда пришел в себя, интенсивность ощущений снизилась, как будто между мной и окружающим возникла среда, гасящие звуки и эмоции. Я сел и огляделся. Голову ломило со страшной силой. Интересно, что это было? Пришел в голову первый вопрос, и почти сразу до меня дошла суть произошедшего. Я ощущаю лес, и все живое вокруг. Удивленно констатировал я. Тихо скрипнула дверь, и с крыльца послышался знакомый голос деда. Он громко воскликнул по-карельски. «Ты чего это на сырой земле сидишь? Быстро вставай!» Я с трудом встал и побрел в его сторону. Тем временем дедушка, кряхтя, сам спустился с крыльца и молча смотрел, как я иду к нему. Дед и раньше был невысокий, а сейчас казался совсем съежившимся и сухим. Голова его была белая, как и коротко стриженная борода. «Ну, здравствуй, внучок», – прошамкал он беззубым ртом, – «давненько тебя не видел, все же 30 лет прошло». Когда он обнял меня, оказалось, что мы сейчас одинакового роста. От него пахло травами и табаком. Как и раньше, говорил он со мной по-карельски, я понимал его хорошо, вот только отвечал всегда по-русски. «Деда, ты меня узнал?» – удивленно воскликнул я. «А чего тут трудного?» – усмехнулся он, и его аура обычного человека резко потемнела, взметнулась черным колпаком вокруг головы и тут же бессильно опала, вновь становясь прежней. Я, открыв рот, смотрел на эти превращения, а дед внимательно глядел на меня. «Хаем, занятно, наконец», — сказал он, — «ладно, пойдем в дом, самовар уже кипит, мать на стол накрыла, сейчас сама выскочит, да еще нас наругает, что задерживаемся». На негнущихся ногах я поднялся по ступенькам вслед за дедом и попал в большое холодное помещение, которое отделяло жилые комнаты от прочих, сеновала и хлеба, где 30 лет назад мычала корова, блеяли овцы и козы, но сейчас оттуда не доносилось ни звука. Дед, несмотря на свои 90 лет, двигался шустро, и мне пришлось поторапливаться. Мы зашли на кухню, где около огромной печи хозяйничала мама. «Ну, наконец-то явились», — сказала она. «Саша, быстро к рукомойнику умываться, после этого за стол». Он сама не замечала, что тоже говорит по-карельски. Батя сидел за столом, расставлял пиво и улыбался. «Наташа», — обратился он к маме, — «ты случайно не забыла, что я ни бельмеса в вашем разговоре не понимаю, а пора бы уже и выучить, столько лет прошло», — беззлобно ответила та и тоже села за стол. Я воспользовался моментом и сказал, а меня дедушка сразу узнал и даже не удивился. Родители переглянулись. Мама фыркнула и заявила, нисколько в этом не сомневалась, да и отец тоже. Дед, в ответ на это заявление, только хмыкнул и никак не прокомментировал. На некоторое время разговор прервался, и мы с удовольствием накинулись на деревенские пироги и рыбу. А дед, наоборот, налегал на привезенные городские вкусности. Батя уже несколько раз разливал по стопкам самогон, а дедушка с удовольствием поддерживал его начинание. Он раскраснелся, начал рассказывать о своем житье-бытие, переходя с русского на карельский. Когда из его слов уже ничего нельзя было понять, мама убрала бутыль со стола и погнала всех спать. Дед послушно пошел в свою комнату, батя же спать не хотел. «Желаю продолжения банкета», — заявил он маме, но та быстро его уговорила тоже пойти в кровать. Ей было не до меня, поэтому я спокойно отправился на сеновал, но тот меня разочаровал. Раньше там было полно сена, которое пахло душистой травой, и летом в нем тихо шуршали мыши, которых я совсем не боялся. Сейчас же сена там почти не осталось, да и было оно старое и трухлявое. Плюнув на сеновал, я спустился на первый этаж и прошел в маленькую комнатку, где раньше любила спать бабушка. Там все было, как раньше. Я быстро разделся и улегся на пружинную кровать с огромной пуховой периной, накрылся тяжелым ватным одеялом и закрыл глаза. Было удивительно тихо. Какое-то время я лежал, пытаясь заснуть, но сна не было. Странно, неспешно ворочались мысли в моей голове, оказывается, у деда аура некроманта, вот, наверное, от кого я получил свои способности, сделал я окончательный вывод. В это время дверь неслышно отворилась, и в комнату зашел дедушка. «Чувствую, ты не спишь», — сказал он тихо, поэтому решил рассказать одну старую-престарую историю. Он уселся на табурет, стоявший у окна и без паузы приступил к рассказу. Было это очень давно. Жил в Москве один царь, как звать его не помню, забыл, хотя дед мой и рассказывал подробно. Но это не важно. Важно, что не было у этого царя или князя детей. Узнал тот царь, что живут в наших местах сильные колдуны Арбу и велел их призвать. Был среди них наш предок, которого звали Лемба, Леший. Здорово, восхитился я, значит, твоя фамилия с тех пор существует. Ведь мама тоже Лембаева была до того, как за папу замуж вышла. Молчи, ругнулся дед, не сбивая с мысли. Так вот, прибыли колдуны в Москву и сделали свое дело, родился у царя сын, Иоанном его назвали. Великим он царем стал, народ еще ему прозвище Грозный дал. Знаю, вновь прервал я деда, я в какой-то книжке картину видел, где он сына своего убивает, оба такие страшные, все в крови. А имя его Иван Васильевич, значит, его отца звали Василий. Да замолчи ты, наконец, сказал дед с досадой, дослушай до конца, потом поговорим. Так вот, вырос этот Иоанн Васильевич, править стал, а когда срок пришел, состарился, занедужил, и тогда вспомнил колдунов карельских, и вновь поехал Лемба с другими арбуями в Москву. Колдовали они долго, но предсказали в точности царю, когда его смерть ждет. Опечалился царь, хотел наших предков извести, но побоялся черных колдунов трогать, отпустил их по домам, а уже дома их царские вои ожидали вместе с попами. Погибли тогда многие наши родичи, но Лемба с семьей сумел спастись. Долго он жил в лесу, далеко за 100 лет ему было, когда умирать собрался, а перед смертью объявил всем, мол, дар в детях своих намертво запечатал. Много раз пытались наши деды-прадеды печать эту снять, но никто ничего сделать не смог, вот с тех пор перевелись колдуны в нашем роду, а люди боялись нас так, больше по привычке. И меня к Валитову камню когда-то отец водил, еще до революции дело было, вздохнул дед, но не пробудился во мне дар. Дедушка, а к чему ты мне это рассказал? Спросил я. Тот устало улыбнулся. Ну, немного и во мне все же есть, хоть до предка и не дорос. По крайней мере, смог увидеть, что во внуке дар пробудился, которого 300 лет в нашей родне не было. Вот только не понимаю, как такое могло случиться. Думал, уже ничего в эти годы меня не сможет удивить, а оказалось, может, да еще как. Так, что теперь хочу тебя послушать, не каждый день бывает, что пропавший мальчишка, спустя 30 лет домой возвращается в том же возрасте, да еще и колдуном. Давай рассказывай, что с тобой приключилось. Дед придвинул к кровати тяжелый табурет, уселся рядом со мной, обеими руками оперся об тяжелую суковатую палку и приготовился слушать. Когда я закончил говорить, за окном уже светило солнце. На часах, висевших на стене, стрелки показывали около 4 утра. Да интересную историю ты рассказал, вздохнул дед, но чую, не закончится она так просто, много еще всего случиться должно. Сейчас пойду к себе, вздремну пару часов, да и ты поспи, водицы только попей, все же 2 часа языком работал, с утра займемся чем-нибудь. А вот, когда зятек, то есть батька твой, с обеда в Питер уедет, мы с тобой сходим в местечко одно, интересно посмотреть, как Валитов камень тебя встретит. Сдается мне, что в Питере тебя такой же камень в другой мир отправил. Он оперся о свою палку и с кряхтением поднялся. После его ухода я зачерпнул кружкой воды из бидона и, выпив ее, улегся снова в кровать и сразу заснул. Снов на этот раз у меня не было. Разбудила меня мама. «Вот ты куда забрался?» – ворчала она, ведь весь дом обошла, даже на сеновал заглянула. «Давай вставай, уже 11 час». Сейчас позавтракаем, да отец домой собираться будет. Когда я поднялся наверх, по всему дому шел запах жареной рыбы. Мы уселись за стол, мама вытащила из печи 2 громадные сковородки с ряпушкой, приготовленной по-карельски. Дед ловко вытащил из валенка, стоявшего на печке, маленькую. Мама укоризненно посмотрела на него, но дед только развел руками и сказал, «Все никак не отвыкну. Раньше от бабки прятал, чтобы не нашла, а сейчас принесу из магазина». Так рука сама бутылку в валенок засовывает. Батя засмеялся и согласно кивнул головой. Мне, пожалуй, тоже надо взять на вооружение этот способ, только вот валенок у меня нет. Ну, нет валенок, прячь в сапоги, сказал дедушка и лихо выпил стопку, успев другой рукой схватить маленькую, которую мама хотела убрать со стола. Но, грозно сказал он, Наташка, не суйся, ишь, раскомандовалась, дома у себя командуй, когда хочу. Тогда и пью, имею право, не каждый день внука заново обретаю. После завтрака, или лучше сказать первого обеда, отец засобирался в город. Он опять стал хмур и неразговорчив, мама с тревогой наблюдала за его сборами и только на прощание попросила его быть осторожней. Отец, буркнув что-то вроде «не учи ученого», распрощался с нами и уехал. Мама, устав от непривычной суеты, прилегла отдохнуть, зато дед был бодр и весел. «Наташа!» — крикнул он маме из сеней, — «мы с внуком в лес прогуляемся, ты нас жди где-нибудь к 5 часам, не раньше, а, скорее всего, к ужину придем». «Папа!» — крикнула она в ответ, — «ты, куда собрался парня вести? Сейчас времени 1 час, куда надо туда и пойдем», — сказал дед и выразительно подмигнул мне. Его и без того сморщенное лицо стало таким смешным, что я не выдержал и засмеялся. Он не обиделся, посоветовал надеть мне сапоги вместо кроссовок, и мы отправились в путь. Сначала наша дорога пролегала по ближним пожням, весенняя трава еще не отросла, поэтому идти было легко. Потом по дороге мы зашли в лес. Дорога через пару километров превратилась в узенькую тропку, которая вывела нас на каменную гряду и там исчезла. Какое-то время мы пробирались по камням, дед тяжело дышал, ругался, но шел довольно бодро. Затем он свернул в лес, и около часа мы пробирались по ельнику, сырому и мрачному. Вскоре мы вышли к огромным вырубкам, для деда это оказалось неожиданностью, и он долго ругался по-карельски. Путь по вырубке оказался самым тяжелым. Приходилось обходить кучи неубранных веток, перебираться через глубокие колеи, оставленные трелевочными тракторами. Вскоре мы дошли до валявшейся гусеницы от трактора. Увидев ее, дед ехидно засмеялся, а еще метров через 100 увидели засевший в болоте трелевочник. Из покрытой ряской лужи виднелась только его крыша. «Вот так», — довольно сказал дед, — «нечего около валитого камня вырубки устраивать». По мшистому болоту пришлось идти довольно долго, так, что когда мы дошли до большого валуна, возвышавшегося на небольшом островке посреди болота, дед, тяжело дыша, повалился на землю около него. Я поглядел на его синие губы, и мне стало страшно, что он сейчас умрет. «Деда, не умирай!» — закричал я, присел на корточки и робко дотронулся до него. И тут до меня дошло, что я могу ему помочь. В отличие от прошлых моих попыток лечения, сейчас все было по-другому. В голове, как по заказу, всплывали нужные знания, а разум послушно притворял их в жизнь. Мне было хорошо видно, как в ауре постепенно исчезают прорехи, и она выравнивается и наливается легким розовым цветом. Не отвлекаясь от дела, я поневоле восхитился совершенством знаний, полученных из кристалла, так легко отданного мне королевой эльфов. Неожиданно дед задышал ровно и спокойно, оттолкнул мои руки, сел, с подозрением разглядывая меня. «Очень странно», — наконец произнес он, — «в нашем роду никогда лекарей не было. Судя по рассказам прадеда, Лемба такими талантами не отличался, а ты меня за 1 минуту в порядок привел. Наши предки больше приворотами занимались, заговорами. Ну, ладно, мне уже лучше, давай приступим к нашим делам». Дед бодро встал на ноги и начал копаться в своем потрепанном рюкзаке. Он вынул оттуда большую рыбину и попытался положить ее на валун, но у него это никак не получалось. «Сашка», — обратился он ко мне, — «залазь на камень и положи рыбу в ямку». Я залез на валун со второй попытки и лежа взял рыбу из рук деда. Когда я встал, то увидел в центре валуна большое углубление, которое было заполнено до половины водой. «Дедушка», — крикнул я, — «там воды полно, что делать?» Тот сердито крикнул, чтобы я положил рыбину в воду и слезал. После того, как я спрыгнул на мягкую лесную подстилку, дед прислонил меня спиной к валуну и начал читать какие-то стихи. «Дедушка, это что, ты стихи читаешь?» Не выдержав, спросил я. Дед метнул в меня гневный взгляд и сказал: «Руны я старинные говорю, а ты, если хочешь, когда-нибудь обратно в тот мир попасть, стой смирно и молчи». Он снова размеренно начал говорить свои руны. От его шепелявого монотонного голоса меня потянуло в сон. Глаза уже закрывались, когда спиной ощутил, что камень дрожит. С испуганным криком я отскочил от него. Дед остановился на полуслове и упал на спину. Из носа у него пошла кровь. Я нагнулся над ним и попытался повторить свое лечение, но ничего не получалось. Казалось, моя сила вытягивалась в неизвестном направлении, зато земля под ногами ощутимо затряслась. Я глянул на валун. Сейчас он казался мерцающей в солнечном свете тенью, и от него исходило ощутимое гудение. Я прекратил попытки лечить деда и, ухватив его подмышки, поволок от опасного места. Стоило мне оттащить его метров на 20 к месту, где начиналось болото, как дед пришел в себя, а валун лежал, неподвижно на своем месте, как будто ничего не случилось. Глава 39. Получилось. «Слышь, внук, у нас получилось», – прошептал дед, открыв глаза. Он сел на землю и вытер лицо рукавом, размазав кровь по лицу. Выглядел он ужасно. «Деда», – пролепетал я, – «тебе умыться надо, ты весь в крови». Но дед продолжал сидеть на земле и радостно улыбался. «Слушай, Санька, я ведь думал, что враки все это, ну не враки, а предания старинные», – поправился он, – «если бы про твои приключения не узнал, тебя бы сюда не повел. Да и когда шли сюда, ни на что не надеялся, а камень взял да отозвался, вот только дало мне по голове крепко», – пожаловался он и, закряхтев, стал подниматься на ноги. Пока дед приводил себя в порядок у небольшого озерца в болоте, я внимательно разглядывал валун. Вроде ничем себе не примечательный, разве что размерами, гранитный камень, который когда-то принес сюда ледник с севера, обкатав по дороге почти до округлого. Интересно было лишь то, что лежал он на болотном островке совершенно один, как будто его притащили сюда специально. Я с опаской снова полез на камень и с удивлением смотрел на пустое углубление, в котором не было не только рыбы, но и воды. Камень был совершенно сухим. «Давай слезай», — раздался снизу голос деда, — «на сегодня хватит, пора домой идти, а то мать забеспокоится. Я же не знал, что нашу тропу тракторами испортит. Но если сейчас пойдем, то часам к 9 вечера доберемся». Мне пришлось прекратить свои изыскания и отправиться вслед за ним в сторону дома. Я сначала немного поконючил, чтобы мы еще немного обследовали загадочный валун, но дед был непреклонен. По дороге я засыпал деда множеством вопросов, но по его кратким ответам понял, что он сам не очень-то знает, как и зачем наши предки общались с камнем. Те руны, которые он говорил, были немногими, которые оставались в его памяти и служили для первого контакта. А вот что делать дальше он попросту не знал. «Да ладно, внук», — сказал он мне успокаивающе, — «у нас целое лето впереди, еще не раз сюда придем. Да можем и завтра на целый день отправиться, возьмем с собой перекусить чего-нибудь. Да от комаров мази, надо не забыть», — добавил он с ожесточением, хлопая себя по шее. И тут до меня дошло, что на болотном островке вокруг нас не вилось ни единого комара. Когда вышли на пажни, солнце уже висело над горизонтом. На открытом месте ветер с озера быстро высушил наши потные лица и сдул комаров. Нам было хорошо видно расположенную на берегу деревеньку в 30 домов, из которых половина была заколочена. Недалеко от деревни росли несколько высоких сосен, и я знал, что там было кладбище. При взгляде на него у меня в груди ворохнулось какое-то чувство, что то тревожное и волнующее, было оно мимолетным и почти сразу пропало. Мы уже шли по единственной деревенской улице, направляясь к дому, когда около нас остановилась большая черная легковая машина. Ее стекла были затемнены, и кто ехал внутри, было не видно. Дверь со стороны водителя открылась, и оттуда на меня глянул веселый мужчина среднего возраста с бритой головой. Он поздоровался и обратился к деду. «Отец, не подскажешь, у кого можно здесь остановиться на месячишко? Приехали, понимаешь, отдохнуть, рыбки половить. Может, у тебя есть сыроюшка какая?» Отговорившего явно несло любопытством и странным напряжением. Видимо, дед тоже почуял это и недружелюбно ответил, коверкая русские слова. «Так это, нету у меня свободного места, вон к тому дому езжайте, может, Илья вас на постой возьмет». Водитель попрощался, и машина тронулась в сторону дома бабки Ильи. Дед же зло сплюнули, прошептал наговор от сглаза. «Ты чего, деда?» – спросил я. «Вроде этот дядька добрый, веселый, вот только уж очень он меня разглядывал». «Вот-вот», – буркнул дед, – «с чего это ему на мальчишку пялится, как будто никогда таких не видел. Ладно, давай быстрее шевели булками, сейчас нам мать задаст дрозда за опоздание». Действительно, вместо обещанных 6 часов мы пришли домой только в 10 вечера. Мама встречала нас у калитки. Вид у нее был больной, глаза красные, как будто она только что плакала. «Проходите, гуляны в дом», — сказала она, — «а я еще подумаю, стоит ли вас ужином кормить». И тут ее прорвало. Она перешла на карельский и громко стала ругаться с дедом. Но тот ее не особо слушал, и лишь один раз, при особо цветистом выражении, угрожающе стукнул свой клюкой. «Наташка, мать твою, замолчи, а то сама знаешь, что будет», — крикнул он. Мама сразу перестала ругаться и уже спокойно пошла сзади нас. Мне было интересно, что же такое мог устроить дедушка, что мама сразу устала, как шелковая, у бати так не получалось, за ней всегда оставалось последнее слово. На ужин была опять все та же ряпушка, но после почти целого дня, проведенного в лесу, есть хотелось со страшной силой, и я один начистил полную сковородку. Мама с улыбкой смотрела, как я ем. Дед же ковырялся в рыбе, отделяя мясо от костей, и затем осторожно пережевывал его деснами. Неожиданно он сунул палец в рот и начал там что-то искать. Мама скривилась. «Папа, ну что за дела? Мы же за столом, а ты во рту ковыряешься. Ты понимаешь, Натаха», — сконфуженно произнес тот, — «похоже, я косточку пропустил, она в десну воткнулась, теперь жевать мешает, может, глянешь, что там такое». Мама вздохнула, встала, включила свет, скептически поглядела на тусклую лампочку, надела очки и подошла к деду. Глянув ему в рот, попросила меня принести фонарик, но даже со светом фонарика она ничего увидеть не могла. «Саша, глянь ты, может, молодыми глазами увидишь, что там у деда случилось». Я встал на ее место, а дед, открыв рот, засунул туда свой корявый палец, постучал по десне. «Вот тут смотри», — приказал он. Я глядел на десну, и по спине у меня пошли мурашки. В том месте, куда показал дед, у него из десны торчал белый кончик зуба. «Деда, у тебя зуб растет», — шепотом сказал я. Мама глядела на нас и, видимо, что-то сообразила. «Так, признавайтесь, где вы сегодня были?» «Папа, ты, что его к Валитову камню таскал?» Не дожидаясь его ответа, она почти рухнула на стул. «Так, что камень Саши откликнулся?» — тихо спросила она. Дед в ответ торжественно заявил. «Откликнулся, да еще как, из меня чуть последние мозги не вышиб». «Так я и знала», — горестно сказала мама, «ведь догадывалась старая дура, что ты потащишь туда внука, и все же приехала». «Да перестань», — сказал дед, «ты просто никогда мне не верила. Помнишь, сразу после войны, я вас туда втроем водил, так ты клюкву собирала, пока я с твоими братьями вокруг камня хороводы водил». Мамины глаза наполнились слезой. «Помню, конечно, эх, нет уже давно ни Вани, ни Рейна». Она перекрестилась. «Упокой Господь их души грешные». И потом уже деловым тоном добавила. «Папа, так может, завтра на могилки сходим, я там приберу немного, посидим, маму и братьев вспомним». И тут же она повернулась ко мне. «Сашка, заканчивай свои фокусы. В городе все цветы я порезала и в мусор вынесла, но если наш дед помолодеет, то беда придет настоящая». «Мама», — заныл я, — «ну, что мне было делать, дедушке было плохо, вот я его немного полечил». Дед довольно засмеялся. «Ишь, полечил, зуб у меня растет новый, кому только сказать. Санька, а другие зубы тоже вырастут?» Мне пришлось пожимать плечами. «Да, не знаю, может и вырастут, я ведь просто хотел немного здоровья тебе добавить, а тут зуб откуда-то взялся. Смотри, сынок, чтобы у тебя, как в песне у Аллы Пугачевой, не получился слон с рогами», — предупредила мама. Как и все новые, ее слова вызвали к жизни массу вопросов, от первого: кто такая Алла Пугачева, до последнего, что это за песня про слона с рогами. Дед во время нашего разговора куда-то вышел и через несколько минут принес большой магнитофон, на котором была надпись «Яуза». «Вот это да!» — восхитился я, «вот эта вещь!» «Папа!» — воскликнула мама, «я думала, вы давно уже выбросили эту рухлядь». «Сейчас!» — скептически отозвался тот, «он еще пригодится в хозяйстве». Дед аккуратно поставил ящик на стол, включил в сети, надев очки, стал перебирать пожелтевшие коробки с магнитофонными лентами. «Ага, вот она», — воскликнул он и вытащил катушку с пленкой. И вскоре в доме зазвучала музыка, и неизвестная мне до этого времени Алла Пугачева начала петь песню о необразованном маге. Однако долго за столом я не засиделся, глаза закрывались, и когда мама скомандовала отбой, я послушно отправился спать. Мне снился сон, в котором я магичил, с моих рук слетали огненные шары, ледяные копья, но тут появился он, слон с рогами козы, и, нагнувшись, пошел прямо на меня. Неожиданно эта слонокоза исчезла, и в открывшемся голубом окне я увидел Сейлину. Она заулыбалась, увидев меня, повернув голову в сторону, и крикнула: «Дедушка, иди сюда!» Мне удалось попасть в сон к Лексу. Рядом с девочкой появился смущенный маг. «Лекс, здравствуй», — сказал он, — «рад видеть, что с тобой все в порядке. Я сделал непростительную ошибку, достойную студента первого курса академии, не синхронизировал временные потоки. Учитель», — обратился я к нему, — «не переживайте, у меня все хорошо, родители живы, и я потихоньку привыкаю к новой жизни. Скажите, а вы не можете перенести меня обратно в мое время? На секунду я замолчал и потом добавил, спрашиваю так, на всякий случай. Макс смутился еще больше. Понимаешь, малыш, обратно тебя вернуть невозможно. Прошлого не изменить. Придется тебе жить в том мире, где ты сейчас находишься. Да, когда я тебя отправлял домой, то понял, что твой портал полностью вышел из строя, и тебе не удастся его восстановить, потому что просто закончился его ресурс. Сейчас это просто камень. Я работаю над этой проблемой и надеюсь, что в скором времени, лет через 30-40, ее решу. Закончил он свою речь. Мне резко поплохело. 30 лет по земному, 90, нет, это слишком долго. Тем временем Молникотер продолжал. Лекс, сегодня в столице нашей империи на краткое время заработал главный портал императорского дворца. Насколько мне стало известно, вся охрана была приведена в боевую готовность, ожидали нападения оттуда. Но портал проработал всего пару минут и вновь отключился. Я заинтересовался этим событием, поскольку это единственный большой межмировой портал предтеч в нашем мире. В свое время дворец был специально построен, чтобы портал оказался внутри него. Легенды гласят, что предки нынешних императоров пришли в наш мир из этого портала. Если бы я мог попасть туда, то, возможно, я бы смог решить вопрос постройки перехода к тебе гораздо быстрее. Он постарается, пришла к жизни Силлина и, выразительно посмотрев на деда, отпихнула его в сторону, а к ней присоединилась Василина и немедленно затараторила. «Лекс, как здорово, я рада, что у тебя все хорошо, а ты помнишь обо мне. Смотри, дедушка скоро сделает полтал, и я приду к тебе, ты же обещал взять меня замуж». Как обычно при этих словах Силлина подняла глаза вверх и громко вздохнула. «А ты не смейся», — закричала ее сестра. «Я знаю, ты сама мечтаешь, Алексе, но ничего у тебя не получится. Он мне дал обещание. Как бы мне проснуться?» Тоскливо пронеслась одинокая мысль. «И не слушать эту перепалку. И почему девчонки так на замужестве заклиниваются? Вот я, к примеру, ни за что не женюсь. Нафиг они мне сдались? Без них жить в 100 раз интересней». В ответ на мои мысли окно схлопнулось, и я провалился в сон без сновидений. Когда я утром, в 9 часов зевая, поднялся наверх, мама с дедом уже не спали и вовсю ругались. Дед с утра хотел отправляться в лес, а мама настаивала, чтобы мы первым делом сходили на кладбище. Дед не хотел этого делать, потому что понимал, если после обеда отправимся к камню, то до ночи не успеем вернуться. Победила в споре мама, и дед, ругаясь, пошел одеваться приличней. Я тем временем съел тарелку гречневой каши с молоком и был готов к выходу на кладбище. У мамы был уже готов пакет с конфетами, пшеном и четвертинка водки. Вскоре мы втроем отправились в сторону погоста. Наверное, со стороны мы производили забавное впечатление. Все были одинакового роста, только мама была полнее меня в 2 раза. Она взяла у деда его запасную клюку и теперь шла хромая рядом со мной. Дед с такой клюшкой шел с другой стороны, а я тащил на себе лопату и грабли. Когда мы проходили мимо дома бабки Ири, я почувствовал, как по мне прошелся чей-то взгляд. Глянув в окно, я видел, как в нем блеснуло стекло, как будто за нами наблюдали, глядя в бинокль. Странно, что-то эти рыбаки очень подозрительные, подумалось мне, неужели это специально за нами приехали присматривать? Да, ну, быть этого не может. И выбросив эту мысль из головы, зашагал в сторону погоста. Чем ближе я туда подходил, тем страннее себя чувствовал. Опять в груди появилось непонятное ощущение, как будто подхожу к месту, где меня очень долго ждут. Мама и дед ориентировались среди могил отлично, и вскоре мы зашли внутрь оградки, в которой стояли 3 памятника из черного камня, над другими 4 могилами стояли деревянные кресты с заржавевшими табличками. Дед с облегчением уселся на скамейке, а мама вручила мне грабли, велела убирать старую листву и прочую грязь, а сама принялась сажать цветы. Дед, тем временем, на столике поставил несколько стопок, разлил водку и молча смотрел, как мы работаем. Я машинально возил граблями по шуршащим листьям и со страхом чувствовал, как вслед за моими движениями десятки скелетов пытаются повернуться в плотной слежавшейся земле. Еще немного, и я не выдержу. Еще немного, немного, и все. Частица силы ушла к ближайшему ко мне скелету, и тот начал неторопливо прогрызаться наверх через толщу земли. Глава 40. Николай Иванович Алексеев закрыл дверь сарая, который он гордо именовал гаражом, и, подхватив пакет с продуктами, купленными по пути, направился к подъезду. И тут, как бы подтверждая мрачные предчувствия, со скамейки навстречу поднялся его закадычный друг полковник Скворцов. «Чего приперся?» – мрачно буркнул Алексеев. «Извиниться хочешь? Или в глаз получить? Не думал, что ты мне такую подляну преподнесешь». Скворцов, не ведясь на подначку, спокойно сказал: «Коля, нам надо серьезно поговорить. Ты же прекрасно понимаешь, что основания для этого разговора есть». Его собеседник криво усмехнулся и сказал: «Давай, давай, рассказывай мне об этих основаниях. Ты еще рапорт официальный руководству напиши. Вместе с этим рапортом в психушку загремишь». Скворцов несколько нервно оглянулся и сообщил: «Слушай, давай продолжим разговор приватно, а не посреди улицы». Алексеев на секунду задумался и согласно кивнул головой: «Ладно, пошли, все равно ведь теперь не отвяжетесь». Они молча поднялись на нужный этаж. Алексеев провел рукой по краю двери и ехидно спросил: «Кто устанавливал прослушку? Не Ефимыч случайно? Передай ему, что теряет квалификацию». Он открыл дверь и вежливо пропустил незваного гостя вперед. «Ну, проходи, будь как дома. Или ты уже вчера здесь побывал, осмотрелся, так сказать?» Продолжил он с тем же ехидством. Скворцов же оставался по-прежнему серьезным. «Коля, ты зря смеешься, все очень непросто. По крайней мере, то, что удалось нам узнать из ваших разговоров. Вот скажи мне, только не обижайся, как ты пожилой опытный человек, притом прошедший такую школу в нашей организации, сходу поверил мальчишке, что тот приходится вам сыном». Николай Иванович уселся за стол и в свою очередь спросил: «А как вы с генералом объяснили это для себя?» «Наверняка цыганским гипнозом». «Хорошо, допустим, мальчишка подставной, хотя это совсем не так. Только, что ты скажешь вот на это?» Он встал и принес из другой комнаты потрепанный портфель и поставил его на стол. «Давай, открывай, глянь, что там лежит», — предложил он Скворцову. Тот осторожно открыл портфель и начал выкладывать его содержимое на стол. Через минуту на столе лежали три учебника, папка с тетрадями и пенал с простой перьевой ручкой и карандашами. «Ну, что скажешь, мой друг?» — мрачно продолжил Алексеев. «Предложишь экспертизу провести? Так я тебе без всякой экспертизы скажу, что это Сашкин портфель, и все, что там лежит, тоже его. Как считаешь, есть этим вещам 30 лет. Кстати, там на всем содержимом год выпуска имеется и цена. Может, сможешь растолковать, откуда подставной паренек раздобыл этот портфель с содержимым, бесследно пропавший много лет назад?» Скворцов вытер рукавом внезапно вспотевший лоб. Тем временем его собеседник с мрачным видом достал откуда-то яркий пионерский галстук. «Видишь галстук?» – спросил он, и когда Скворцов кивнул, предложил ему: «Попробуй, порви». Несколько следующих минут полковник Скворцов безуспешно пытался разрезать, разорвать, поджечь спичкой вроде бы тонкую невесомую ткань, но тут его собеседник ловко выхватил галстук и убрал в карман. «Сергей, я вообще хотел бы услышать, что ты предпринял по моей просьбе, а уже потом мы продолжим наш разговор», — сказал он. «Коля, да что про это говорить», — без интереса ответил Скворцов, напряженно глядя на карман, в котором исчез загадочный галстук. «Обычная бандитская бригада, таких сейчас десятки по городу. Работа с ней проведена, несколько человек арестованы, дали признательные показания, остальные разбежались, им сейчас не до вас, так, что с этим все в порядке. А вот в ломбарде ваши монеты изъяты, и по ним у ментуры возникла масса вопросов. К счастью, я вовремя это дело просек, и сейчас это золото у нас. Надо сказать, что действовал ты крайне непрофессионально. Отношу это за счет специфики твоей работы ликвидатора, хотя за время службы мог бы и в смежных областях подтянуться», — уел Скворцов своего старого друга. «Зато ты, Скворец, как был пронырой, так и остался. Вот чего ты всю эту бодягу завел, не мог просто оставить нас в покое», — жестко парировал его друг. Лицо полковника Скворцова приняло упрямое выражение. «Слушай, Николай, говорю с тобой откровенно. Прослушку я на время нашей беседы отменил, так, что могу высказать все, что думаю. И, пожалуйста, не делай такое лицо, нас сейчас действительно никто не слушает. Так вот, ты прекрасно понимаешь, что твой, вернувшийся неизвестно откуда, сын, может нести огромную опасность для нас, для страны, да что там говорить, для всего мира. А что сделал ты? Просто принял к сведению, что мальчишка вернулся, и все. Бегаешь с ним по магазинам, золото неизвестное сдаешь, а может, оно радиоактивное. Сейчас хоть правильно поступил, отправил парня в глухую деревню подальше от греха. Коля, Скворцов положил приятелю руку на плечо, я все понимаю, и генерал тоже. Мы не будем пока изымать парня из вашей семьи. Сегодня в деревню выехала пара человек для наблюдения, а еще через пару дней в те места отправятся наши научники под видом геологической экспедиции. Алексеев от души выматерился. Ну, вы блин даете. На каких основаниях все это затеяли? Ни за что не поверю, что сверху была санкция дана по такому дурацкому поводу. Признавайся, это ваша инициатива, не бойтесь, что вас попросту уволят без выходного пособия, ведь наблюдателям рты не зашьешь, а сына не смейте отнимать. Наташка моя точно сляжет после этого. Скворцов скептически улыбнулся. Ты прав в одном, все это, действительно, наша самодеятельность, вот только люди, работающие по этой теме, получили вполне обычное задание, наблюдать и анализировать, а пришельцев инопланетян искать не собираются. И Сашку вашего никто отнимать не собирается. Пока будем собирать информацию. А сейчас давай, пока прослушка отключена, расскажи в подробностях, когда и как парень появился у вас. Полковник Алексеев, сам прослуживший в комитете полжизни, ни на секунду не поверил утверждениям своего приятеля об отсутствии записи, грустно вздохнул и начал свой рассказ. Я бросил грабли и застыл. Прямо под моими ногами пробирался на белый свет из кладбищенской земли скелет моего давнего предка. От страха из головы выпало все, чему учил меня Элникатер. Я мог только мысленно кричать «Остановись, остановись!». И действительно, как бы услышав мои мысленные посылы, скелет на полминуты застыл в раздумье, но затем вновь начал перебирать костяшками, проталкивая землю под себя. «Саша!» — воскликнула мама. «Что случилось? Ты ушибся?» Я медленно повернулся и спросил, еле шевеля губами. «Мама, ты чего кричишь? Так на тебе же лица нет!» — воскликнула она, побледнел, остановился, даже грабли выронил. «Да ничего не случилось!» — проговорил я, в то же время, лихорадочно думая, чтобы такого соврать. Но тут вмешался дед, он заговорил с мамой, и та отстала от меня. Я вздохнул свободней, и тут в голове что-то произошло, как будто открылась дверь, и подуло холодным свежим воздухом. Появилось ледяное спокойствие, исчезла внутренняя дрожь, а в моем воображении четко и ясно появилось сложное образование, плетение, которым можно остановить поднятый скелет. Я активировал силой это плетение, и оно, мгновенно пройдя толщу земли, растворилось в костях скелета. Тот шевельнул последний раз фалангами пальцев и замер. Я шумно выдохнул, опять заработав пристальный мамин взгляд. Однако она ничего не сказала и вновь начала беседовать с дедом, в то время как я, схватив грабли, начал вновь автоматически собирать опавшую прошлогоднюю листву и мусор. Мне было радостно и тревожно, похоже, приключения с неожиданно выявляемыми способностями закончились, и мне теперь не грозит опасность неожиданного разоблачения, если только я сам по своему желанию не продемонстрирую свои таланты. Тем временем мама, оценив мои успехи в уборке, рассыпала пшено на могилках и положила конфеты. Дед поставил туда же стопки, налитые доверху. Приведя в порядок могилы, мы посидели немного, мама всплакнула, вспомнив братьев, после чего отправились домой. Я шел, не замечая ничего. В мыслях все еще была сумятица. Только, что случившееся событие с нечаянно поднятым скелетом, послужил толчком к завершению перестройки моего организма. И сейчас я ясно понимал, каким сокровищем владею. Эльфийский кристалл, установленный потенциальному некроманту, во многом изменил меня, и сейчас я был в недоумении, понимали ли Алник с Адриэль, что они хотели сделать. Создалось впечатление, что мне только чудом удалось остаться в живых, после всех измывательств над моим организмом. Сейчас же я представлял собой странный гибрид эльфийских технологий, с добавлением скорости и жизненной силы вампира и способностей потомственного некроманта, у которого благодаря переносу в другой мир исчез блок, установленный сотни лет назад. Все, что я узнал за время, проведенное на сайте, говорило о том, что подобное сочетание является уникальным. Мама шла рядом со мной, продолжая периодически промокать слезящиеся глаза носовым платком. А вот дед заметил, что со мной что-то произошло. Пока шли до дома, он кидал на меня подозрительные взгляды и периодически вздыхал, явно желая что-то спросить, но мамино присутствие его останавливало. Зато, когда мы остались одни во дворе, он сразу закидал меня вопросами. «Сашка, давай признавайся, с тобой что-то случилось на кладбище? Я же чувствую, рядом со мной совсем другой человек находится. Когда мы уходили, ты дитём был, а сейчас я рядом с собой взрослого ощущаю, хотя внешне ты и мальчишкой остаешься». Он на секунду замолчал, а потом серьезно спросил: «Признайся, ты мертвяка нечаянно оживил?» Я молча кивнул головой. Дед в ответ гордо сказал: «Так я и думал, хотя сначала не поверил своему чутью, все же в первый раз такое событие наблюдаю. Ох, я и перепугался, думал, все конец спокойной жизни настал, а ты тут его обратно упокоил». «Верно, верно», — ответил я. «Ну, надо же», — воскликнул он восхищенно, — «никогда не думал, что такое чудо увидеть сподоблюсь. Папа, что там за чудо ты увидеть сподобился?» — раздался с крыльца мамин голос. Дед смущенно закашлялся и начал путано объяснять, чему он восхищался, и делал это так искусно, что мама быстро ушла обратно в дом, заявив, что мы можем делать все, что хотим, потому что обедать еще рано, а без обеда она никуда нас не отпустит. Дед пытался поговорить еще на тему поднятия мертвецов, но мне хотелось побыть одному, обдумать, как быть и что делать дальше. «Странно, — думал я, — такое ощущение, что периодически мысли, гуляющие в голове, вроде бы не мои, как будто там сидит взрослый, умудренный жизнью человек, и оберегает меня от неразумных поступков. Дедушка, — прервал я рассуждение старика, — мне бы хотелось прогуляться по берегу, может, сполоснусь в озере». «Ты, что?» — всполошился тот. «Какое купание? Май не закончился, вода холоднющая». «Да», — удивился я, — «а откуда крики слышны? Мне так кажется, что это ребята где-то купаются». Дед смутился и начал объяснять, что купаются все в устье маленькой речушки, вода в которой успела прогреться за первые теплые дни. «Так, что если будешь купаться, то только там», — сказал он в конце своих объяснений, объявив, что хочет отдохнуть после усиленной работы на кладбище, вслед за мамой ушел в дом. Я же побрел по пыльной песчаной улице, греясь в лучах солнца, в сторону диких криков и плеска воды, удивляясь тому, что сейчас меня тянуло в две стороны: мальчишеская половина влекла на речку, а вторая, взрослая, — посидеть с дедом и послушать его рассказы о вылитом камне. Мальчишеская сторона, наконец, победила, и я зашагал быстрее. Действительно, в сигаметрах в 200 от нашего дома в озеро впадала небольшая речушка, почему-то мне она совсем не запомнилась. Поразмыслив, решил, что, когда приезжал сюда на лето, эта речка уже пересыхала и была только мелким ручейком, появляющимся после дождя. Хотя детей было совсем немного, кричали они на удивление громко. Мое появление фурора не вызвало, но внимание привлекло. Трое мальчишек примерно моего возраста внимательно оглядывали меня, а две девчонки в купальниках зашушукались между собой и начали хихикать. «Привет», — громко сказал я. «Ребята, как водичка, купаться можно?» Парни не отвечали и продолжали демонстративно меня разглядывать. «А ты кто такой?» — вместо ответа на мой вопрос спросил один из них. «Я к прадедушке своему приехал, Лембееву Петру Рейновичу», — пришлось ответить мне. Я хорошо помнил, что 30 лет назад после такого сообщения все ребята долго меня дичились, да и взрослые обращались с опаской. Но сейчас фамилия на мальчишек особого впечатления не произвела. «Я знаю, это тот старикашка, что в крайнем двухэтажном доме живет», — крикнул один из них. Зато обе девчонки широко раскрыли глаза. «Мальчик, так дедушка Петя твой прадед? Вот здорово. Наша бабушка вчера еще говорила, что надо бы к нему сходить, надеялась, что он подскажет, как погода дальше будет. А правда, что твой дед колдун?» — начала молоть языком младшая по виду девочка. Старшая сестра дернула ее за рукав. «Настя, перестань, забыла, что бабушка вчера сказала». Потом она повернулась ко мне и, улыбаясь, сказала: «Ой, не обращай внимания, Настя опять всякую ерунду несет. Меня Алена зовут, мы в гостях у бабушки Ильи Матвеевны. А как тебя звать?» Я представился, а через 15 минут мы все весело барахтались в теплой воде неглубокой илистой речушки. Часть 5, глава 41. Еще через несколько минут мне стало невыносимо скучно. Мальчишки оказались старше меня на год, но их разговоры были совсем неинтересны, и к тому же не очень понятны. Девчонки тоже строили из себя каких-то принцесс и недотрог. Тем не менее, радостно визжали, когда Глеб, самый задиристый парень, пытался их схватить за ноги, подплыв под водой. Он и на меня первые минуты поглядывал с вызовом, но когда понял, что я не лезу в лидеры, явно успокоился и решил, что моя судьба — быть очередным его подчиненным. Вода показалась достаточно холодной, однако работавшая теперь, как часы, Терморегулировка в несколько секунд убрала эту проблему. Накупавшись, я вылез на берег и растянулся на горячем песке. Легкий ветерок приятно холодил мокрую кожу, сквозь закрытые веки просвечивало солнце. Я же тоскливо раздумывал, что случилось со мной, по какой причине мне стали совсем неинтересны детские разговоры. Потом это мне надоело, я расслабился и слегка убрал блок, которым позавчера отгородился от окружающей жизни. Вновь на меня обрушился вал ощущений, которые испытывали окружающие меня живые существа и растения. Но так, как это было ожидаемо, паники не было. Немного уменьшив восприятие, я начал понемногу разбираться, что творится вокруг. Как ни странно, но разобраться в этой какофонии удалось довольно быстро, и буквально через полчаса ориентировался я в окружающем эмоциональном фоне вполне удовлетворительно. Однако, когда попытался войти в контакт с росшей неподалеку сосной, неожиданно почувствовал направленное на меня внимание Алены. Она медленно подкрадывалась ко мне, и в ее эмоциях явно прослеживалось легкое злорадство и испуг. «Хочет облить водой», дошло до меня и, подчиняясь неосознанному приказу, зрение перешло на другой уровень. Не поднимая век, я видел светло-зеленый силуэт Алены, которая несла в руках полный котелок воды. И в тот момент, когда она со смехом выплеснула воду в мою сторону, меня на этом месте уже не было. Смех резко оборвался, и девочка в недоумении завертела головой. «Саша, ты где? Ведь только что лежал с закрытыми глазами», — воскликнула она, пытаясь понять, куда я исчез. «Здесь», — ответил я и легонько пощекотал ее лодыжку. Алена снова завизжала, отпрыгнула на полметра и с удивлением обнаружила, что я по-прежнему лежу на своем месте. Ребята, с интересом наблюдавшие за этой сценкой, засмеялись и принялись подтрунивать над незадачливой обливальщицей. Для них казалось, что я только слегка повернулся на бок. В это время заскрипел песок под чьими-то тяжелыми шагами. Все замолчали и повернули головы в сторону подошедшего мужчины. Я давно заметил его, еще, когда он стоял за невысоким кустами и внимательно разглядывал нашу компанию. К сожалению, понять, о чем он думает, было не в моих силах, но то, что у него нет плохих мыслей и агрессии, для меня было ясно. Вот только опять же напрягало его непонятное внимание, направленное конкретно на меня. «Черт, наверное, все-таки это по мою душу прислали людей», — подумал я. Батин приятель постарался, хотя, может, и зря на человека думаю. «Ладно, если что, устрою им небольшой допросец», — успокоил я сам себя. «Здравствуйте, ребята», — поздоровался приезжий и снова уставился на меня. «Ну, как водичка, купаться можно?» — спросил он. «Кому как», — солидно ответил я. «Мне, к примеру, было тепло». «Ну, тогда и я окунусь», — заявил мужчина и начал раздеваться. Когда он с шумом нырнул в воду и в три мощных взмаха руками пересек баттерфляем речку, девчонки в два голоса сообщили нам, что это дядя Вася, который вчера с другом поселились в комнате на чердаке у их бабушки. Сняли они жилье на целых 2 месяца и совсем не торговались, чем бабушка осталась очень довольна. «Да точно по мою душу наблюдатели приехали», — с тоской подумал я, «а ведь завтра мы с дедом опять к камню идти собирались. Теперь надо думать, как незаметно от этого хвоста избавиться». Я встал и начал натягивать джинсы на еще мокрое тело. Когда оделся и уже направился в сторону дома, Глеб недовольно сказал: «Саня, ты куда собрался? Разве с нами не останешься? Мы хотели в автолавку пойти, сигарет купить, может, подкинешь нам рублей 100, покурили бы вместе». «Не курю», — буркнул я в ответ и пошагал домой. Как я и подозревал, после моего ухода дядя Вася тоже не задержался и сейчас бодро шел вслед за мной, помахивая полотенцем. «Нет, ну, это вообще ни в какие ворота не лезет», — возмутился я. «Они думают, я совсем дурак и ничего не понимаю. Ну, погодите, сегодня ночью вам устрою такое наблюдение, навек запомните». Остаток дня прошел незаметно. Мама после похода на кладбище чувствовала себя очень плохо и, пообедав, натерла какой-то вонючей мазью ноги, после чего улеглась в кровать, сообщив, что мы с дедом можем делать, что хотим, но только не уходить в лес до поздней ночи. Дедушка, глубокомысленно подумав, предложил: «Пошли, Сашка, займемся пчелами. Нынче май жаркий выдался, так что можно пару рамок распечатать. Попробуем меду весеннего». Конечно, я с удовольствием согласился, рассчитывая отведать медка прямо из медогонки. Три улья стояли на заднем дворе и смотрели в сторону леса. Когда мы подошли к ним, дед озабоченно воскликнул: Ты смотри, что делается, средний Юлий сейчас роиться будет. Это же надо, ведь считай, еще лета не было. Между тем пчелы, как будто встревоженные нашим появлением, начали извергаться из летка черным клубами. Дед сквозь шумное гудение крикнул мне в ухо: сейчас рой соберется и полетит, так, что тебе придется за ним бежать, пока он не сядет где-нибудь на дерево. Я приду и посажу его в переноску. Это я удачно сегодня пришел, да еще с тобой. Сил-то у меня нет за пчелами бегать. Носиться за пчелами мне тоже совсем не хотелось, и я решил проверить свои силы на них. «Деда, а у тебя пустые ульи есть?» – спросил я. Тот в ответ презрительно фыркнул. «Нашел, что спрашивать, их у меня с десяток в сарае лежит», – снисходительно сообщил он. «Тогда быстро неси один сюда». Дед сразу сообразил, что я задумал, и без звука похромал в двери сарая, откуда вытащил пустой улей и начал закладывать туда рамки с вощиной. Я, тем временем, пытался договориться с собирающимся роем пчел. Почему-то рой воспринимался мной как единый организм, сияющий вокруг него золотистой аурой. Сейчас этот огромный мозг анализировал донесения своих разведчиков, пчел, которые докладывали ему о местах, где возможна постройка гнезда. Недолго думая, я подстроился под такую же разведчицу, мимолетно удивившись своим возможностям, и начал передавать свою информацию. Первые две минуты казалось, что моя попытка не удастся, но тут неподвижно висевшая в воздухе черная тучка сорвалась с места и, игнорируя деда, стала вливаться в прямо улей, через снятую сверху крышку. Дед уронил последнюю рамку на землю, отскочил в сторону и начал ругаться. «Ну, ты, Сашка, и паршивец, это надо так напугать, хоть бы предупредил, что сейчас пчелами будешь командовать». Пришлось честно признаваться, что мне самому не верилось, что эта попытка будет удачной. Мы стояли у открытого улья, пчелы уже деловито ползали по рамкам, и беспокойство в их гудении стало заметно меньше. Десятка-два пчел в это время уселись на меня. Дед, заметив это, ехидно сказал: «Если память меня не обманывает, ты, когда в последний раз у меня был, от одной единственной пчелы носился по лесу, как заяц». Я фыркнул: «Деда, да когда это было? В прошлом году, с тех пор столько всего случилось». Но тут же, почесав голову, добавил: «А вообще у тебя память хорошая, ведь здесь 30 лет с того времени прошло». «Вот именно». Дед горделиво поднял палец: «А все почему?» «Потому, что веду здоровый образ жизни. Не курю, питаюсь натуральными продуктами. И даже самогон себе гоню на травках». Говоря все это, он ловко закрыл улей и подошел к другому, из которого совсем недавно вылетел рой. Еще через 15 минут я крутил ручку медогонки, глотая слюни, а над нами гудели пчелы, недовольные грабежом. Все было почти отлично, если не считать того, что за нами постоянно наблюдали из окошка соседнего дома. И, кроме того, я чувствовал, что там работает какая-то аппаратура. Дед тоже что-то чувствовал, потому что периодически кидал в ту сторону нахмуренный взгляд. «И на кой хрен я этим халуям посоветовал к бабке Ире обратиться?» — неожиданно посетовал он. «Эти рыбачки теперь от окна не отходят, все высматривают и высматривают. Интересно, какого рожна им тут надо?» Пришлось поделиться с ним своими соображениями по этому поводу. «Да, ну и дела заварились», — задумчиво сказал дед. «Ты уж извини, внучок, твой батя, конечно, мужчина хоть куда, но руки у него всегда лучше головы работали. Единственно, у него соображения хватило на матери твоей жениться. Наташке моей палец в рот не клади, вот только болячка ей жизни не дает, а все из-за тебя, обалдуя». Неожиданно рассердился он: «Сколько она ночей не спала, сколько по милициям ходила, от нервности и здоровья потеряла. Ух, как сейчас дам по башке». Я на всякий случай бросил ручку медогонки и отпрыгнул в сторону. «Деда, ты же знаешь, я не виноват», — крикнул я ему. «Ага, не виноват он, как же», — продолжал ворчать дед, кто вместо того, чтобы из дверей, как человек, выйти, с лестницы пожарной прыгал. «Не прыгнул бы и никуда не исчез. А я ведь родителям твоим сразу сказал, что нет тебя на земле ни живого, ни мертвого. Так они меня дураком обозвали. Вот такие дела. А ведь я кругом прав оказался. Тебя действительно не было на земле». И тут меня осенило: «Деда, а давай я маму попробую полечить. Ты ведь на себе понял, что у меня это неплохо получается». Дед с неожиданным энтузиазмом согласился на это предложение. «Конечно, давай заканчивать, медогонку в сарай затащим, чтобы пчелы в мед не налипали, и пойдем, пока она спит, все и проделаем. Я после твоего вчерашнего лечения очень неплохо себя имею, а ведь уже года три никуда так далеко пехом не ходил. Только смотри, чтобы без таких сюрпризов, усмехнулся он и оттянул пальцами нижнюю губу. В его рту моему взгляду открылись торчавшие из десен два ряда сверкающих белизной острых кончиков зубов. По спине пробежал холодок. «Нет», — сказал я сам себе, — «сейчас все будет по-другому, ведь со вчерашнего дня все мои таланты под контролем». Мы на цыпочках поднялись наверх, лестница под нашими ногами предательски скрипела, но мама не проснулась. В ее комнате противно пахло натираниями. Я смотрел на морщинистое мамино лицо, седые волосы, рассыпавшиеся по подушке, и чуть не заплакал. Мама сейчас показалась мне чуть ли не старше деда, хотя тому было уже 92 года. Но тут на мое плечо легла сухая крепкая дедова рука и подтолкнула к кровати. Я не смело подошел и приступил к диагностике. И тут опять рядом со мной появилась другая личность, сильная, уверенная в себе, и я без борьбы уступил ей свое место. Но все ее действия мной понимались сразу, и когда нужные плетения вплелись в ауру больной, я знал, что все сделано правильно. Действительно, многочисленные темные прорехи в ауре начали уменьшаться в размерах и менять свой цвет. Чудо не произошло, мама не помолодела, но с ее лица исчезла гримаса боли, а дыхание стало более ровным и глубоким. Меня же после этого резко повело в сторону, и если бы не дед, то, наверное, бы я прилично приложился об пол. «Ну, получилось ли чего?» Он нетерпеливо шепнул мне в ухо. «Не знаю, деда», — так же шепотом ответил я, — вроде все как надо сделал. И после этих слов обвис у него на руках. Очнулся уже на улице, лежа под навесом. Дед суетился у дымящегося на столе самовара, рядом с которым стояли плошки с медом. «Ну, что очухался, Малиха?» — спросил он. «Давай подымайся, сейчас чайку с медком попьем. Очень это для твоего организма растущего пользительно будет. А за столом ты мне расскажешь, чего ты такого там нашел, что столько сил к лечению приложить пришлось». Я с трудом сел на лавку и придвинул к себе чашку крепко заваренного чая, от которого несло багульником, и полную плошку светло-желтоватого меда. После третьей ложки меда в голове прояснело, и мне удалось приступить к рассказу о проведенном лечении. Глава 42. Два фсбишника, который час сидели в темной комнате и уныло глядели в небольшое окно, из которого хорошо был виден дом Петра Лимбаева. «Слышь, Василий Иванович, как думаешь, долго мы тут ошиваться будем?» — наконец, спросил один другого. «Я то грешным делом обрадовался командировке, думал, в деревне отдохну, на рыбалку сбегаю. Но вот на кой хрен нас сюда загнали, как ты считаешь? Что-то все страннее и страннее становится. Интересно, чего начальство от этого пацаненка получить хочет?» Василий Иванович, который был заметно старше своего напарника, пожал плечами. «Паша, странные вопросы задаешь, как будто на первое задание вышел. Задача получена, указания даны, чего еще надо? Сиди и радуйся, что напрягаться не нужно. Наше дело наблюдать и не более того. А чтобы лишних вопросов не задавал, для тебя сегодня, работенка, поставить прослушку в дом, да так, чтобы комар носа не подточил. Тем более, что собаки у них нет, а ты у нас человек тренированный, справишься. Видишь сам, лазер наш накрылся медным тазом, так, что в 3 утра будь готов к работе, товарищ капитан», — возмутился Паша. «Нынче же белые ночи, я как на ладони буду. Если кто проснется, труба дело, а вдруг, какой соседской бабке не спится, и она в окно заметит, как я через изгородь перелезаю. Может, днем лучше зайти, пока вы им зубы заговариваете, я все быстренько оформлю. Долго ли жучки по углам распихать?»